Продать навоз — говно вопрос. Креативный рекламный слоган. Вскользь я уже затрагивала тему карт реальности. Пришла пора объяснить этот термин, вникнуть в него поглубже. Итак, Вселенная в НЛП называется территорией, а наши о ней представления, убеждения, наши описания мира — картой реальности. У каждого описание мира свое, поэтому карта реальности — вещь достаточно субъективная. Когда мы встречаемся с новой информацией, которая в чем-то противоречит нашим убеждениям, мы либо блокируем ее, либо подгоняем ее под свою карту, меняя модальности и субмодальности, меняя мотивировки и объяснения. Вот почему люди мало что стремятся просто принять и многое хотят объяснить. Человек с религиозным сознанием все пытается объяснить волей Божьей. Астролог познает мир через космограммы и гороскопы. Литератор ищет ответы у классиков. Музыкант все преломляет через нотную партитуру и так далее. Но чем гибче наша психика, тем шире границы нашей карты реальности, тем больше наши возможности взаимодействия с внешним миром. Потому что внешний мир — это неограниченная рамками нашего сознания карта реальности, а безграничная территория, информационное поле Земли, Вселенная. Научиться смотреть на жизнь под разными углами — вот важнейшая задача для НЛПера. В молодости Тимур был простым, но отважным воином. Вражеская стрела выбила ему глаз. В бою он был сбит с лошади и сломал ногу, которая криво срослась. Поэтому он всю оставшуюся жизнь хромал. Лицо и тело его были в шрамах. Став восточным владыкой, он захотел оставить потомкам свой портрет. Вызвал известного художника и приказал написать его. Художник был искусный, и портрет получился очень достоверным. Тимур посмотрел на портрет и сказал: «Я не хочу, чтобы меня помнили таким чудовищем», и приказал казнить художника и уничтожить портрет. Позвал Тимур другого художника. Тот, зная о судьбе предшественника, изобразил Тимура в виде красавца Батыра. Тимур сказал: «Портрет хороший, но это не я». Художника казнили, портрет уничтожили. Третий художник, зная судьбу предыдущих, попросил Тимура поставить ногу на камень, взять в руки лук и прицелиться. Так его и изобразил. Портрет Тимуру очень понравился. И он наградил художника. А художник, видимо, был по призванию НЛПР, потому что услышал Тимура, смог его понять и адекватно изобразил карту реальности на своем полотне. Как расширить нашу карту реальности? Как научиться эффективно общаться и понимать поступки других людей? Для этого существует веселая техника НЛП с неприглядным названием «Игра в дерьмо».